Значит, демагоги встречаются и среди вашего брата, не только среди бюрократов. «Что тебе, Валентин?» — спросил Брюханов, вошедшего Вавилова. Тот сказал, что к телефону срочно, вот уже второй раз, просит товарища Лапина. «Давай, переключи сюда, Валентин», — попросил Брюханов, и Лапин с явным недоумением на лице взял трубку указанного ему телефона и едва поднес ее к уху, спросил: «Майя, почему у тебя такой голос? Что случилось?» «Что-что?» Брюханов видел, как мгновенно переменилось лицо Лапина, постарело, отяжелело. Лапин еще послушал, положил трубку, затем беспомощным движением бессильно потер лоб. «Ростислав Сергеевич». «Да-да», — глухо отозвался Лапин. «У самого дорогого мне человека умерла жена. Неожиданно. Я должен быть у него. Это так ужасно. Хотите, я пойду с вами?» — поддавшись порыву, спросил Брюханов. «А вы можете? Это было бы хорошо. Да, я сейчас спущусь». Через полчаса они уже стояли перед Ростовцевым. И Брюханов, неловко здороваясь и представляясь, пробормотал несколько тех бессильных, стертых и необходимых слов. Вроде: «Я много о вас слышал, очень сочувствую вашему горю», но художник их не услышал. Он продолжал стоять все с теми же широко распахнутыми, отрешенными глазами и не видел ни Брюханова, ни Лапина. Он лишь машинально подошел открыть дверь и был всецело во власти того, что ему надлежало делать самому. То, что произошло и происходило с ним, исключало сейчас все обыденные дела и привязанности. Брюханов понял, почему Лапин один боялся сюда идти. Сюда непозволительно, нельзя было вторгаться никому. Ему вспомнилась выжженная вся в воронках и трупах земля, только что отгремевшего боя, от подсвеченного восходящим солнцем тумана она вся дымилась. Мимолетное воспоминание, ворвавшееся из далеких уже военных лет, усилилось, когда Ростовцев пригласил пройти их в мастерскую, по-прежнему служившую ему и жилищем. Покойница, лежавшая на тахте, была прикрыта до пояса какой-то цветной накидкой. Горело несколько свечей, и лицо покойной, уставшее от долгой болезни, было ярко до последней морщинки, освещено и как бы возвышалось над всем остальным. «Мне нужно закончить, пока она еще здесь». Не обращая на пришедших больше никакого внимания, пробормотал Ростовцев, подошел к мольберту и стал быстро набрасывать на холст краски. Он почти не глядел в сторону своей покойной жены. Глаза его были сухи. В них, кроме острой профессиональной сосредоточенности и напряжения, сейчас не читалось ничего другого. Он находился в самой крайней точке, на пределе. Его высокий покатый лоб, переходящий в залысины с седыми клочками волос по бокам, ссутуленные плечи, все говорило о крайней степени усталости и истощения. Брюханов сделал непроизвольное движение в сторону Ростовцева, чтобы поддержать его. Казалось, что художник вот-вот упадет, но Лапин успел предостерегающим жестом остановить Брюханова, потянул его назад, и они неслышно присели на плетеный диванчик. Бегло обежав взглядом мастерскую и не дав себе ни на чем задержаться, Брюханов снова остановился на лице покойницы, впервые отмечая про себя, как чутко и точно отразил народ самое понятие покойницы. Все кончилось, все отрезано. Страсти, радости, болезни, страдания, надежды. Все, чем так богат человек в жизни. Все ушло. Остался один этот бесконечный покой. Он никогда не прервется, какие бы потрясения и катаклизмы не ждали живых. Брюханов незаметно ослабил узел галстука. Лапин снова предостерегающе сжал ему локоть и, мягко ступая, пошел в боковушку варить на спиртовке кофе.